другой министр юстиции, Пареха Гонсалес, уже подписавший закон о выдаче преступников США, был послан послом Колумбии в Венгрию, подальше от места мафии. Но даже это не спасло его от мести торговцев наркотиками. В Будапеште на него было совершено покушение. Убийца выпустил в него 5 пуль, и Гонсалес чудом остался жив. В конце концов, продолжал президент, главари колумбийской мафии дошли до того, что предложили генеральному прокурору страны полностью выплатить весь долг Колумбии, составляющий 12 миллиардов долларов. «Предложение, конечно, не приняли», — улыбнулся Дронго. «Разумеется», — кивнул его собеседник. «Но подобная ситуация начала складываться в Боливии. Похожие симптомы проявляются в Перу и Венесуэле. Международное сообщество столкнулось с целой империей преступного мира, имеющей огромные средства, свои армии, самолеты, вертолеты, великолепно оборудованные лаборатории — и, что самое прискорбное, массу своих людей среди государственных деятелей и полицейских чинов многих стран мира. Я слышал, что Верховный суд Колумбии отклонил договор об экстрадиции, признав его неконституционным, вставил Дронго. Там, по-моему, нашли формальные нарушения процессуального характера. Да, но президент Колумбии Вирхилио Барка вновь поставил свою подпись под договором, придавая ему законную силу. Однако дело не в договоре. В последнее время мы столкнулись с новым, ранее неизвестным нам явлением. Преступные организации, располагающие огромными денежными средствами, стали создавать специальные террористические организации для ликвидации неугодных политиков, судей, полицейских свидетелей, для расправы с конкурентами. В той же Колумбии еще в 1981 году было основано акционерное общество «Муэрте а Скоэстрадорес». «Муэрте а Скоэстрадорес» — МАС, в переводе с испанского «Смерть похитителям» — террористическая организация, основанная в декабре 1981 года Ледером с первоначальным капиталом в 50 миллионов долларов. При основании насчитывала 2230 человек. Другая подобная организация была создана в Боливии 3 года спустя под названием «Кондор». Есть достаточно много оснований подозревать, что именно эта организация совершила недавно покушение на Джорджа Шульца, государственного секретаря США, во время его визита в Боливию. Никто не делал секрета из того, что Шульц стал жертвой торговцев наркотиками, не простивших американцам введение своих войск для борьбы с Боливией в 1986 году. Вы, наверное, слышали об этом? «Покушение 8 августа», — кивнул Дронго. «Я о нем знаю». «Вот-вот. Шульцу еще повезло, что покушение готовила именно эта группа. Но в Латинской Америке начала действовать в небывалых масштабах еще одна террористическая организация гангстеров — «Легион Дьявола». На их счету более 300 политических деятелей и высших полицейских чинов многих стран мира. Мы до сих пор не можем выяснить, где именно находится эта организация, кто в нее входит, кто ее руководители. Некоторые следы ведут в Чили и Парагвай. Но наше расследование затруднено, так как правительства этих стран отказываются от сотрудничества с Интерполом. Пиночет и Стресснер не хотят видеть у себя в странах представителей нашей организации или экспертов ООН. 2 месяца назад мексиканская полиция вышла на лабораторию, которой руководил специалист из ФРГ Ганс Хоффман. Сотрудники во главе с Хоффманом были арестованы, и здесь они начали давать показания. Выяснилось, что в лаборатории проводятся эксперименты по выращиванию специальных сортов мака. С Хоффманом начали работать представители Интерпола, и здесь вдруг выяснилось, что он знает о существовании Легиона Дьявола. Более того, через него мы вышли на человека, готового за солидное вознаграждение и гарантии полной безопасности передать нам информацию об этой террористической организации. Хоффмана привезли в Боливию, где должна была состояться его встреча с этим неизвестным. Несмотря на то, что Хоффмана охраняли наши лучшие агенты,